Они сделали это по собственной инициативе. Скажем так, они получили анонимную наводку. В этом, кажется, заключается общественный долг. Но, должен сказать, полицейские отреагировали на нее с выдающейся оперативностью. Он, похоже, представлял для них интерес в связи с какой-то его предыдущей работой. У него было время доложиться своим нанимателям прежде, чем его повязали? Нет. Итак, сегодня утром лорд Икс пребывает в информационном вакууме. И, естественно, это ему не понравится. Осечка со вчерашним замыслом должна вызвать у него безумную досаду. Он не будет знать, что же пошло не так, и догадался ли Иенара об уготованной ему участи, хотя сам факт, что тот исчез и не выходит на связь, очевидная подсказка. Иенара теперь так же непредсказуем, как Майлз и Айвин. Кто из них отныне будет первым в черном списке лорда Икс? Станет ли Иенара искать защиты у кого-либо из обличенных властью, или же слух об измене его отпугнет? И какой способ может выдумать лорд Икс, чтобы избавиться от бароярских посланников? Способ хотя бы наполовину столь же замысловатый и хорошо подготовленный, каким был Иенару. Иенара был шедевром искусства устранения, изумительно срежиссированным в трех па с заключительным крещендо. А теперь все эти скрупулезные усилия пропали даром. Мэлс готов был поклясться, что лорд Икс в одинаковом бешенстве как от провала заговора, так и от того, что ему испортили прекрасный рисунок. Как художник он был озабочен и нетерпелив, и никак не мог остановиться на достигнутом, без конца добавляя то один, то другой искусный мазок. Такие люди словно дети, которым подарили их первый сад, и они сразу выкапывают семена, чтобы проверить, не проросли ли те. Майлз ощутил проблеск сочувствия к лорду Икс. Да, именно так. Лорд Икс, играя по-крупному и теряя время и терпение, был сейчас полностью и классически доведен до того, чтобы совершить главную ошибку. Так почему я не очень уверен, что это такая уж великолепная мысль? «Хотите что-то добавить, лорд Форкосиган?» — спросил Фариди. «Нет, просто задумался. К тому же тебя бы это только рассердило. Будучи офицером посольства, в конечном итоге отвечающим за вашу личную безопасность как официальных посланников, я бы попросил вас и лорда Форпатрила прекратить светские контакты с человеком, который, несомненно, вовлечен в смертельную цитагандийскую вендетту». «Иенара для меня дальнейшего интереса не представляет. Я не желаю ему вреда. Моя главная задача — вычислить человека, который передал ему тот фонтан». Фариди приподнял брови в мягком упреке. «Вы могли бы сказать это и раньше». «Задним числом, — ответил Майлз, — всегда выходит лучше». «Чертовски верно сказано», — вздохнул Фариди, и в его голосе прозвучал опыт. Он почесал нос и откинулся на спинку кресла. «Имеется еще одна причина, по которой я позвал вас сюда этим утром, лорд Форкосиган. Генполковник Бенин настоятельно просил об еще одной встрече с вами». «Правда? Так же, как в прошлый раз?» Майлз удержался, чтобы голос не сорвался на фальцет. «Не совсем. Он особо оговорил просьбу побеседовать с обоими, с вами и лордом Форпатрилом. На самом деле он уже по дороге сюда. Однако вы можете отказаться от расспросов, если пожелаете». «Нет, это очень хорошо. Я и сам бы хотел поговорить с Бениным еще раз. Я... мне пойти позвать Айвина, сэр?» Майлз поднялся на ноги. «Очень-очень неудачная идея позволить двум подозреваемым посовещаться перед допросом. Но, с другой стороны, не Фариди же ведет это расследование». Насколько хорошо удалось Майлзу убедить этого человека в своей секретной миссии? «Давайте», — любезно согласился Фариди. Хотя, должен заметить, Майлз замер. «Не понимаю, как во все это вписывается лорд Форпатрил. Он не курьерский офицер, а его личное дело прозрачно, как стекло». «Айвин озадачивает многих, сэр. Но порой даже гению нужен кто-то, способный выполнять приказы. Спеша по коридору к комнате Айвина, Майл старался не срываться на бег. Он подозревал, что роскошь уединения, дарованная им их статусом, доживает последние секунды. Если после всего Фариди не задействовал жучки в обеих их комнатах, он либо человек сверхъестественного самообладания, либо кретин. А ведь протокольный офицер был из числа жадно любопытных. Работа обязывала. На нетерпеливый стук Майлза Айвен разблокировал дверь протяжным «Входи». Майлз застал своего кузена, сидящим на кровати, полуодетым, в зеленых брюках и кремовой рубашке, и с отрешенным и не особенно счастливым выражением лица, тасующим кипу исписанных от руки цветных бумажек.